Глава 11. Борис Алексеевич устало опустился в кресло. «Мне так надоели все эти подозрения», — неожиданно пожаловался он. «Уж не знаю, кому верить, а кому нет». «В таком случае начните с меня», — предложил Дронго. «Определите для себя, верите вы мне или нет. Если не верите, давайте завершим наши отношения. Если верите, то старайтесь мне доверять. Хотя бы несколько дней, пока мы с вами работаем». «Но почему вы подумали, что я вас обманул?» «Догадался. В такой момент никакие совещания не важны, тем более незапланированные. Значит, вы уехали по более важным делам?» «Я поехал к Инне Денисенко. Хотел спросить, как она себя чувствует, и узнал от соседки, что она уехала в морг со своим братом». «Брат действительно заезжал за ней», — устало согласился Ратушинский. «А я приехал прямо в морг. Я видел около морга вашу машину и понял, что вы тоже там». «Да, я посчитал, что должен быть там. Вы понимаете мои мотивы?» «Утром Майя Александровна пришла в себя, но у нее была сильная аритмия, прединфарктное состояние. Сейчас наш врач дежурит у ее постели, и сиделка все время рядом с ней. Я очень беспокоюсь за здоровье супруги, а Инна — ее лучшая подруга». «Поэтому вы и приехали в морг?» «Конечно. Близким в такую минуту нужно помочь, поддержать их. Я договорился с судмедэкспертами, тело мы можем взять через 2 дня. Правда, нужно получить еще согласие следователя прокуратуры, и тогда можно организовать похороны. Я же говорил вам, что считаю себя отчасти виновным в том, что случилось в моем доме». «Зачем вы скрыли от меня, что собираетесь поехать в морг?» «Я бы вас понял». «Не знаю. Мне было неудобно. Я вспомнил, что мы с вами договорились о встрече. Ну, не знаю. Мне показалось, что я проявляю слабость, поэтому не стал вам ничего говорить». «Надеюсь, больше вы ничего от меня не скрываете?» «Больше ничего». «В таком случае мы едем к вам в офис. Я думаю, что сейчас как раз время». Ратушинский взглянул на него, но не тронулся с места. «Что еще произошло?» — спросил Дронго, глядя на хозяина дома. «Я решил отстранить Юлию от ее служебных обязанностей», — сообщил Борис Алексеевич, глядя в некую точку перед собой. «Почему?» «У меня есть подозрения. Сначала документы, потом это убийство». «Вы могли рассказать о своих подозрениях следователю прокуратуры?» «Нет, не мог. И вы прекрасно знаете, почему. Не хватает еще посвящать его в мои дела. Я и так опозорен публикациями этих документов Лисичкиным. Еще убийство на мою голову. Нет, я не хочу посвящать следователя в свои дела». «Тем не менее, Юлию вы отстранили от работы?» «Пока да. Мне нужно все проверить и убедиться самому. Я не стал увольнять ее, а перевел в отдел зарубежных связей. Там как раз не было психолога. В зарплате она не потеряет». «Вы ей сами сказали об этом?» «Нет, я попросил нашего вице-президента сообщить ей о моем решении. Думаю, она все поймет правильно и не обидится». «А если обидится?» Ратушинский нахмурился. «Так будет лучше», — упрямо сказал он. «Я думал, вы сильнее», — покачал головой Дронго. «В каком смысле?» «Вы сами не могли объявить ей о своем решении? Боялись скандала?» «Ничего я не боялся. Просто решил, что будет лучше, если ей об этом скажет наш вице-президент. Он занимается кадрами. И она раньше работала у него, была его секретаршей и его любовницей», — добавил Дронго. Борис Алексеевич ослабил узел галстука, снял очки, протер стекла и, не надевая очков, задумчиво произнес: «Значит, она вам все рассказала». «Не уверен, что все», — возразил Дронго, — «но кое-что успела». «О моих с ней отношениях тоже?» «Я об этом ее не спрашивал», — слукавил Дронго, не желая выдавать молодую женщину. «Напрасно», — надел очки Ратушинский. «Мы были с ней близки несколько раз. Надеюсь, она не рассказала вам всех подробностей?» «Вы хотите сообщить мне какие-нибудь детали?» «Нет. За исключением того обстоятельства, что она сама перешла ко мне от нашего вице-президента». Дронго молчал, позволяя ему высказаться. «В общем, она всегда знала, чего хочет», — продолжал Борис Алексеевич, — «поэтому ушла от вице-президента, узнав о его предполагаемой женитьбе. До этого она явно строила свои планы в расчете на его холостяцкую квартиру. и перешла к вам, зная, что вы женаты? — Да. И тем не менее перешла. Однажды я вернулся в офис довольно поздно, часов в 7, после обеда с венграми. Они привезли свою знаменитую настойку, и мы несколько перебрали. В общем, как обычно бывает, посидели, выпили, поговорили. А в офисе у меня остались важные бумаги, которые я должен был подписать. Пришлось вернуться в свой кабинет. А Юлия осталась меня ждать. Сейчас я думаю, что специально осталась, хотя могла оставить бумаги дежурному. В общем, знаете, как это бывает. Я вошел навеселе, начал шутить. Она подошла ко мне с документами, и я почувствовал аромат ее духов. Довольно смутно помню, как все получилось. Кажется, я шутливо толкнул ее в плечо. В общем, мы неожиданно оказались на полу. Об остальном вы, конечно, догадываетесь. Неужели вы об этом потом пожалели? Что? Он поправил очки и улыбнулся. Конечно, нет. Наоборот, даже обрадовался. У нее большие потенциальные возможности. Несколько раз мы встречались, но я чувствовал, что не слишком много для нее значу. Вернее, ей было интересно узнать новости о наших планах, перспективах, мои суждения о партнерах и сотрудниках фирмы. Ну, есть такие женщины. Мелочи, вроде подарков и разных знаков внимания, их не прельщают. Им нужны более весомые доказательства собственной значимости и собственной власти. Ей хотелось быть больше, чем секретаршей. Ну, наверное, одним из ее прежних воплощений была мадам Помпадур, — пошутил он. Ей хотелось быть явной фавориткой короля, а меня такое положение дел не устраивало. — И поэтому вы расстались? — Не только. В одной из встреч она потребовала... В общем, я стараюсь предохраняться. В мои годы смешно подцепить какую-нибудь глупую болезнь, но ей это явно не нравилось. Она требовала, чтобы я отказался от подобных методов. Вы меня понимаете? А я боялся, что она хочет совсем другого. В общем, я перестал с ней встречаться и думаю, что сделал правильно. Хотя отношения у нас оставались хорошими до вчерашнего дня. «Не думаю, что вы поступили правильно», — сказал Дронго. «Поэтому вы боитесь появляться у себя в офисе?» «Я ничего не боюсь», — вспыхнул Борис Алексеевич. «Но сегодня она соберет свои вещи и перейдет в другой отдел, в другое здание». «Вы еще много раз будете с ней видеться», — возразил Дронго. «Ее будут вызывать как свидетеля в прокуратуру, и, возможно, вам предстоит очная ставка». «Придется встречаться», — кивнул Ратушинский. «В конце концов, я не утверждаю, что это сделала именно она». «Все понятно, в офис мы с вами не поедем. И хотя я не одобряю ваших кадровых перемещений, тем не менее, пытаюсь понять ваши мотивы. Мне нужно поговорить с Майей Александрой». «Исключено», — нахмурился Борис Алексеевич. «Она себя очень плохо чувствует». «Мне кажется, что вы не хотите, чтобы я проводил расследование», — сказал Дронго. «Вы все время пытаетесь мне мешать». «Хочу», — упрямо сказал Ратушинский. «Если это Юлия, я сотру ее в порошок. А если нет...» «Не знаю. Я всю ночь не спал, думал. Уж не знаю, на кого грешить. Вы разрешите мне вечером приехать к вам на дачу?» «Только не сегодня. Вечером у нас будут сотрудники прокуратуры и милиции. Они будут проводить осмотр помещений и беседовать с Майей Александрой. Вы только что сказали, что она не может разговаривать». «Действительно не может», — кивнул Ратушинский. «Но вам я могу отказать, а им нет». «Убедили», — сказал Дронго. «Тогда я приеду завтра днем. Завтра суббота, выходной день». «Хорошо», — с видимым неудовольствием согласился Борис Алексеевич. «Жду вас завтра в 14:00, только ненадолго». «До свидания». Дронго кивнул хозяину дома и вышел, не подав руки. Спускаясь по лестнице, он обратил внимание на зеркала внизу. Он подумал, что человек, поднимавшийся по лестнице, рисковал, что его зеркальное отражение заметят сидевшие в гостиной люди. Выйдя из дома, он позвонил Вейдеманису. «Есть что-нибудь новое?» «Да», — сообщил Эдгар, — «много интересного, но ничего конкретного». «Тогда приезжай ко мне. Я буду вас ждать, тебя и Кружкова. Итак, через час у меня дома. Надеюсь, Кружков к тому времени закончит свои изыскания». Через час оба помощника Дронго стояли у дверей его квартиры. Когда они вошли, хозяин пригласил их на кухню. Кружков любил чай, а Вейдеманис — кофе. Усевшись за столик, они принялись рассказывать, что удалось установить каждому. «Инна Денисенко работает в Институте мировой литературы уже 9 лет», — начал Эдгар. «Она по мужу Денисенко, это ее второй супруг. С первым она развелась через 3 года после замужества. Он известный гитарист из модной рок-группы, детей не было. Можешь себе представить, она ездила с ним в качестве редактора их группы и правила им тексты. У нее высшее филологическое образование, а у него среднее. Бросил, не доучившись музыкальную школу». «У нее были странные предпочтения», — задумчиво заметил Дронго. «Потом она перешла на работу в какой-то журнал», — продолжал Эдгар, — «а затем в Институт мировой литературы. Познакомилась со своим вторым мужем, выйдя за него замуж, сразу сменила фамилию. Михаил был тогда многообещающим режиссером. Он оставил первую жену с 2 детьми, чтобы уйти к Инне». «Тогда все были многообещающими режиссерами», — глубокомысленно заметил Кружков. «В конце 80-х все казались такими глубокими и умными. Помните, как мы радовались выступлениям политиков, откровениям историков, смелости публицистов? А потом оказалось, что все это пшик. Политики были продажные и глупые, историки оказались обманщиками и проходимцами, а публицисты — трусливым сбродом, который легко покупался». «Тебе нужно ходить на митинги оппозиции», — с характерным акцентом произнес Вейдеманис. «При чем тут оппозиция? Я правду говорю. Вы помните, сколько писателей и актеров вылезли на поверхность? Сколько режиссеров обещали нам создавать гениальные произведения, если уберут цензуру? Сколько писателей обещали опубликовать гениальные романы, а оказалось, что все они пустышки? Им просто нечего сказать людям». «Денисенко был не таким», — убежденно сказал Эдгар. «У него, может быть, много и не получалось, но он никогда не был демагогом. Я видел его ранние работы, они очень интересные». Дронго решил вернуть своих помощников к более конкретному разговору. «А она действительно дружит с Майей Александровной?» — спросил он. «Да, Инна работает в ее отделе. Моя знакомая вспомнила, что они даже ездили вместе отдыхать в Испанию. Женщины очень дружат, часто ходят вместе на выставки, концерты, чаще без мужей. Супруга Ратушинского тоже очень интересная женщина», — неожиданно добавил Вейдеманис. «Эдгар, ты заговорил почти стихами», — засмеялся Дронго. «Ты всегда излагаешь только факты. Что с тобой случилось?» «Это и есть факты», — рассудительно ответил Вейдеманис. «И ты меня не перебивай. Моя знакомая рассказала мне много интересного из жизни Майи Арчфадзе. Это действительно незаурядный человек. Хорошо поет, рисует, прекрасно знает мировую литературу. Среди ее знакомых весь бомонд Москвы. Когда в столицу приезжают знаменитые писатели, она организует с ними встречи. Недавно пригласила в институт одного нобелевского лауреата». «У тебя все?» «Нет. Инна Денисенко недавно купила почти новый Volkswagen, и все считают, что деньги на покупку машины дала ей подруга. Теперь все». «Что нового у тебя, Леонид?» «Фирма Виталия Молокова на грани краха», — начал свой отчет Кружков. «Большие долги, никаких перспектив. Полгода назад уволено больше половины сотрудников. Молоков очень слабый бизнесмен и еще худший руководитель. В фирме с ним никто не считается. Все знают, что ему помогает деньгами брат жены. Но 3 месяца назад он получил в банке большой кредит и вложил деньги в поставку оружия с Урала через Украину в одну из арабских стран». «Денисенко об этом говорил перед смертью», — напомнил Дронго. Эдгар кивнул в знак согласия. «Если сделка сорвется, фирма объявит себя банкротом», — сказал Кружков. «Интересная информация», — пробормотал Дронго. «А его жена?» «Врач, работает в больнице, тяжелый, вздорный характер. Больные ее не любят, коллеги боятся ее злого языка, в общем, не подарок. Все знают про ее знаменитого брата, поэтому ведет себя она все более нагло. У меня больше ничего нет по Молокову и его жене». «Как насчет Юлии?» «Мы разделили задание», — пояснил Эдгар. «Он поехал в телефонную компанию, а я в МГУ, где Юлия будет защищать диссертацию. Знаешь, какие они отзывы?» «Исключительно положительные, умная, дисциплинированная, настойчивая. Тема диссертации очень нужная». «Я представился латышским журналистом и попросил рассказать мне о молодых диссертантах, которые готовят наиболее перспективные работы по психологии. Ее назвали первой. Это говорит в ее пользу, согласился Дронго. А что у тебя? Обратился он к Леониду Кружкову. У меня абсолютно другие мнения. На прежней работе ее характеризуют не с лучшей стороны. Недисциплинированная, часто прогуливала, некрасиво себя вела, аморально. Они были рады, когда она уволилась. «И это все об одном человеке», — подвел итоги Дронго. «Мне кажется, она несколько странный субъект», — вставил Эдгар. «Может, у нее раздвоение личности?» «В телефонной компании не было никаких перспектив роста», — возразил Дронго. «А для успешной защиты диссертации ей нужен положительный имидж. Она его и поддерживает изо всех сил». «Эта женщина знает, что ей нужно в жизни», — задумчиво вставил Вейдеманис. «Сегодня Ратушинский ездил в морг вместе с Инной Денисенко и ее братом. Он договорился, что похороны состоятся через 2 дня. И еще одна информация. Он убежден, документы забрала Юлия, и она же отравила Михаила Денисенко. Сегодня утром он распорядился перевести ее в другой отдел». «Почему же он не подозревал ее до вчерашнего дня?» — спросил Вейдеманис. «Было бы естественно подозревать свою секретаршу. Но он говорил, что не подозревает ее именно потому, что она работает у него. Он сказал, что она имела доступ к документам, которые были гораздо важнее пропавших бумаг». «Верно», — согласился Дронго. «Но теперь он изменил свое мнение. Вспомни, как было дело. Перед тем, как мы вместе выпили, она вышла из гостиной и вернулась незадолго до момента гибели Денисенко». «Ты думаешь, она убийца?» «Пока у меня нет никаких оснований. Но после вчерашнего случая Ратушинский изменил свое отношение к ней. Резко изменил. И я хочу знать, почему. Завтра днем я встречаюсь с моей Александрой на их даче. Поэтому утром у вас будут конкретные поручения. Ты, Эдгар, проверишь еще раз информацию по документам, опубликованным Лисичкиным. Просмотри его прежние материалы, сравни их. Не было ли здесь тенденциозности, одностороннего изложения фактов. Может, кто-то пытался подставить таким образом Ратушинского? Или наоборот, статья была слишком мягкой и явилась лишь громоотводом для Ратушинского? Может, он был заинтересован в появлении такой статьи? Хотя я не думаю. Я ее читал. Слишком неприятные обвинения были в ней выдвинуты против Бориса Алексеевича. Но ты сравни статью с другими материалами Лисичкина, в том числе и написанными перед смертью. «Я поработаю на компьютере», — кивнул Эдгар. «А ты, Леонид, отправишься завтра на телевидение. В субботу там полно народу. Постарайся узнать про ток-шоу, в котором принимала участие Юлия Геллер. Мне нужно знать, что там произошло. Желательно с подробностями. Ты меня понимаешь? И узнай, не готовил ли Денисенко какой-нибудь репортаж, связанный с поставками оружия. Сумеешь пройти на телевидение? Учти, это режимный объект». «Сумею», — уверенно сказал Кружков. «Сделаю себе фальшивый пропуск на имя Денисенко и расскажу всем, что я младший брат погибшего. Сегодня по всем программам сообщали о его смерти. Уверен, меня не станут тщательно проверять». Дронго взглянул на Вейдеманиса и развел руками. «Ты только посмотри, во что превратился наш Леня». «Ну, с кем поведешься, от того и наберешься», — процитировал Эдгар. «Спасибо», — кивнул Дронго. «Значит, я учу вас быть циниками». «Не ты». Эдгар закашлялся, и Кружков быстро налил ему воды. Вейдеманис выпил и кивком поблагодарил его. «Не ты», — снова сказал он, чуть отдышавшись, — «сама жизнь делает всех нас циниками. И поэтому не удивляйся тому, что происходит с Леней. Что ты собираешься делать завтра утром, до того, как поедешь к Ратушинским на дачу?» «Постараюсь встретиться с Юлией и поговорить», — сказал Дронго. В этот момент он не мог себе представить, что разговор с молодой женщиной произойдет гораздо раньше.